6. Напомним миф о происхождении молнии. Создателю сказала Матерь Мира: когда закроется земля темными пеленами злобы, как будут проникать спасительные капли благодати? И Создатель отвечал: можно собрать потоки огня, которые могут прободать любую толщу тьмы. Матерь Мира сказала: действительно, искры огня Духа Твоего могут дать спасение, но кто же соберет и сбережет их на потребу? Создатель ответил: деревья и травы сохранят мои искры, но когда листья опадут, то пусть Деодар и сестры его на весь год сохранят свои приемники огня. Так в разных мифах отражалась связь с высшим миром. Всюду отмечалась забота о человечестве и всех тварях. Также священнослужители древние заботливо блюли правильное распределение творящего огня. Сейчас человек скрещивает без надлежащего надзора плоды и растения, но следует длительными опытами наблюдать, как лучше всего сохранить огненное вещество. Невозможно легкомысленно вмешиваться в творчество природы. Лучшие советы могут быть поданы из мира огненного, но следует искать эту благодать. 7. Теперь вы уже не удивляетесь, что битва продолжается долго, ибо расширение сознания расширяет пределы сущего. Именно было бы легкомыслием думать, что восставший против света был бы слабосильным. Нужно уметь представить, что силы света не по слабости не кончают врага, но и желание не нарушить преждевременное равновесие планеты. Немногие могут представить, что мощь создателя планеты считается с физическими условиями, но уже можно видеть, как нарушены гармонические вибрации, и планета содрогается в толчках жара и холода. Поэтому советую равновесие духа. Там, где нарушается основание, там нужно особое присутствие духа. Даже в распространенных книгах читаете о переменах климата, об изменении материков и течений. Пусть будет там много неточности, но наука светил точна. Пусть не думают, что пророчества ошибаются, ибо они от мира огненного. 8. Агни-йога требует особой находчивости. Она не может появляться через физическую механику, которая является в разных степенях при других йогах. Такая стихия, как огонь, казалось бы, должна учитываться физическими законами не менее других стихий. Но сущность Агни подчинена таким тончайшим законам, что физически она несказуема. Так нужно прилагать всю утонченную находчивость, чтобы следовать за огненными знаками. Потому можно усмотреть, как часто посылаемые иерархии огня, но люди не пытаются уловить и применить их. Уложение огненное лежит в основании жизни человеческой. Зачатие, рождение и все акты, подлежащие Агни, не вызывают удивления, как проявление несказуемого. Можно много бродить около механических построений, но двигаться в будущее можно лишь познаванием Агни. Когда умертвятся целые материки, как же найти новые жилища без новой энергии? Необходимо подготовить духовное сознание к большим земным переворотам, это в лучшем случае. Но если мы встретимся у последней черты, в прежней черной ненависти, то люди будут лишь пороховым погребом. Так находчиво помыслим об Агни. 9. Не излишне указать людям, что они отставили самое прочное мышление о будущем. Миф о золоте уже напоминался, уже говорилось о времени, когда мысль о золоте станет настойчивой и покажет, как близко время огня, явленного антипода золота. Люди часто читали об огненной гибели планеты. Уже 2000 лет тому назад указано, что огонь пожрет землю. Уже многие тысячи лет тому назад патриархи остерегали человечество от огненной гибели. Наука не обращала внимания на многие знаки. Никто не желает думать в планетарном масштабе. Так мы говорили перед грозным временем. Можно не упустить час последний, можно подать помощь, но ненависть не будет врачом.